«Может, я уже не хозяин здешней усадьбы?» — в бешенстве крикнул Эрленд. «Об этом спроси Кристин, дочь Лавранса», — сказал Ульф. «Вот и она сама». Кристин стояла на верхней галерее стабера. Теперь она медленно двинулась вниз по лестнице. Сама того не замечая, она натянула на лоб женскую повязку, сбившуюся ей на затылок, и расправила платье, которое не снималось с тех самых пор, как вернулась накануне из церкви. Но лицо ее было недвижимо, как каменное. Эрленд шагом медленно двинулся ей навстречу. Чуть подавшись вперед в седле, он в отчаянии и страхе вглядывался в серое, мертвенное лицо женщины. «Кристин!» — умоляюще произнес он. «Моя Кристин, я вернулся домой, к тебе!» Казалось, она не слышит и не видит. Тогда Лавранс, который, сидя в объятиях отца, мало-помалу пришел в себя, тихонько соскользнул с коня, но едва его ноги коснулись земли, он мешком рухнул на траву. Лицо матери исказилось судорогой. Кристин склонилась над сыном и подняла рослого мальчика на руки, прижав его голову к груди, как если бы он был новорожденным дитяти, только его длинные ноги почти волочились по земле. — Кристин, любимый друг мой! — в отчаянии молил Эрленд. — Я знаю, я пришел слишком поздно. И вновь по лицу женщины пробежала дрожь. — Нет, еще не поздно, — сказала она тихо и неумолимо. Она бросила взгляд на сына, который беспомощно лежал в ее объятиях. «Последнее наше дитя уже покоится в сырой земле. Теперь черед Лавранса. Геуте поставлен вне закона, а другие наши сыновья. И все же у нас с тобой еще остались богатства, Эрленд, которые можно развеять по ветру». Она повернулась к нему спиной и пошла через двор, унося на руках ребенка. Эрленд верхом двинулся следом, ни на шаг не отставая от нее. «Кристин, Господи, что мне сделать для тебя? Кристин, уже ли ты не хочешь, чтобы я остался с тобой?» «Теперь мне ничего от тебя не надобно», — сказала она, как прежде. «Теперь не в твоей власти мне помочь. Останешься ли ты здесь, или будешь лежать на дне Логина?» Тем временем на галерее верхней горницы показались сыновья Эрленда. Геуте быстро сбежал вниз и хотел было остановить мать. «Матушка!» — умоляюще произнес он. Но она взглянула на него так, что он замер, как пригвожденный к месту. У подножья лестницы, ведущей на галерею стабера, стояли несколько крестьян. «Посторонитесь, люди!» — молвила женщина, желая пройти мимо них со своей ношей. Сутин мотал головой, беспокойно танцуя на месте. Эрленд уже наполовину поворотил его, когда Колбейн, сын Йона, схватил коня под усы. Кристин не разглядела, что произошло. Она слегка обернулась и бросила через плечо. «Не держи сутейна, Колбейн! Коли хочет, пусть едет!» Колбейн крепче вцепился в повод и ответил: «Уже ли ты не понимаешь, Кристин, что пришла пора хозяину воротиться домой? Ты-то, по крайности, должен это понять!» — обратился он к Эрленду. Но Эрленд хлестнул его по руке и так пришпорил коня, что старик пошатнулся. Какие-то люди бросились на перерез всаднику. Эрленд крикнул: «Прочь с дороги! Не суйте свой нос в наши дела! Да вдобавок я вовсе не хозяин здесь, я не дам впрячь себя в ермо, как вала на гумне. Если мне не владеть здешней землей, то и земле здешней мною не владеть». Кристин повернулась лицом к мужу и крикнула: «Скачи, скачи к самому дьяволу в преисподнюю, куда ты увлек меня и кинул все, что попадало к тебе в руки». А дальше все произошло так стремительно, что никто из присутствовавших не успел ни опомниться, ни вмешаться. Туре, сын Боргхильд, и какой-то другой крестьянин схватили женщину за руки. «Кристин, не впору вздумала ты корить своего супруга!» Эрленд пустил коня прямо на них. «Ах, вот как! Вы смели поднять руку на мою жену?» Он взмахнул топором и обрушил его на Туре, сына Боргхильд. Удар пришелся крестьянину между лопаток, и он грянулся озим. Эрленд снова занес топор, но как раз в тот миг, когда он приподнялся на стременах, кто-то пустил в него копьем, угодившим Эрленду в пах. Копье это метнул сын Туры. Сутин взвился на дыбы, забив передними копытами. Эрленд стиснул коленями бока коня, нагнулся вперед и, наматывая поводья на левую руку, вновь поднял топор. Но почти в ту же минуту потерял одно стремя, и кровь ручьем хлынула по его левой ноге. В воздухе засвистели стрелы и дротики. Ульф и сыновья Эрленда с поднятыми секирами и обнаженными мечами ринулись через двор к месту стычки. Тогда один из крестьян ударил копьем жеребца под Эрлендом, и тот, подогнув передние ноги, рухнул на колени, заржав так пронзительно и дико, что на его вопль отозвались кобылы в конюшне. Эрленд поднялся с земли, широко расставляя ноги. Опершись о плечи Бьоргюльфа, он перешагнул через коня. Подоспевший Геуте подхватил отца с другой стороны. «Прикончите его!» — попросил Эрленд, взглянув на коня, который опрокинулся на бок с кровавой пеной на губах, лежал, далеко вытянув шею, и яростно бил копытами. Ульф, сын Халдора, исполнил просьбу своего родича. Крестьяне расступились. Двое из них понесли Туре, сына Боргхильд, к дому управителя. Один из слуг епископа отвел туда же своего раненого товарища. Кристин выпустила из объятий Лавранса, который тем временем очнулся. И теперь мать с сыном стояли, ухватившись друг за друга. Она не понимала еще, что произошло. Слишком скоро все совершилось. Сыновья повели было отца к жилому дому, но он воспротивился. «Туда я не хочу. Не хочу умирать там, где умер Лавранс». Рванувшись к мужу, Кристин обвела руками его шею. Ее застывшее лицо растопилось вдруг, искаженное воплем, так от брошенного камня раскалывается корка льда. «Эрленд! Эрленд!» Эрленд слегка наклонил голову, коснувшись щекой ее щеки, и так постоял несколько мгновений.